Алло. Алло, ну что там, адрес свой дай. Подъеду, пообщаемся. А ты хочешь приехать отсосать? Ты что, охуел что ли, блядь? Слышь, гандон, я говорю, адрес дай, блядь, приеду нахуй, блядь, похуй. Сколько, а, возьми, ты хоть хочешь, 50 человек, блядь. Ты хочешь, чтобы будет, я блядь. Приехал, твою мамку в жопу трахнул? Я могу. Гандон, блядь, это все живое ебал, сука, блядь. Ты что, со мной? А мертвое же, ебал? Должны, блядь, хуйню не неси, дай свой адрес, блядь, приеду, блядь, там посмотрим, блядь. Че я там ебал, блядь. Дай свой адрес, говорю. Ты встретиться со мной хотел. Могу я свой дать? Приедешь, блядь. Выебу тебя нахуй за это, блядь. Гандон, ты что там бога трогаешь? Такой ты дурак, ты знаешь, нельзя писать, блядь. А, так ты по поводу того, что Аллах пидорас, звонишь? Гандон, ты ебаный, сука, в аду ты будешь гореть, пидорас, блядь. Дай, сука, блядь, а? Так ада не существует. Ох ты, гандон, блядь. Как такое, сука? Дай свой адрес, приеду, блядь, сука. 50 человек, хоть соберись, кинхед ебаный, а твою маму ебал, блядь. Подожди, пизда тебе ты будет. Хочешь драться или не пойму? Я, блядь, выебать тебя хочу, убить тебя нахуй хочу. Послушай, блядь, шею нахуй отрезать. Неужели твой бог тебе разрешает таким заниматься? Таких гандонов, как ты, убивать нахуй надо, чтобы не жили. Ты как педофил, ты конченый человек, ты понимаешь такое? Mm-hmm. И вообще говорить, блядь, ты говоришь, меня, блядь. Что я как педофил. Ну, ты знаешь, я слышал о том, что пророк Мухаммед любил маленьких девочек. Почему же ты что, охуел, что ли, такую хуйню говорить? Слышь, гандон ебаный, блядь. В смысле, блядь. Мухаммед, думаешь, Аиша? Что вообще говоришь, сколько идиот, лет блядь? Была Аиша, когда ее Мухаммед трахал? Сколько? Какая? Что ты несешь вообще, придурок, что ли, такую хуйню несешь, блядь? Ну как, подруга Мухаммеда, блядь, там бы и было 12 лет. Мухаммед, пророк, был педофилом. Ты что... Ты охуел такой, говорит, слышь, гандон, ты кто? Нет, вообще, ну серьезно. Блядь? Бога научный... нельзя никогда такую, так, такую а при чем хуйню. Здесь Бог? Пророк, мы говорим о пророке. Разные имена мы у него сейчас были. Говорим... Такая сейчас разница оконченная, не хочу стоп, объяснять. Стоп, ты, блядь, стоп. Наверное, вообще мы Бога не веришь, сейчас, раз подожди. Такое говоришь. Мы сейчас с тобой говорим не о Боге. Мы сейчас с тобой говорим о пророке-педофиле, который ебал маленькую... Гандон ебаный, блядь. Я тебе позвонил, чтобы не на такие темы общаться. Я тебе позвонил, чтобы адрес у тебя взять, приехать с тобой, увидеться. Хочу я, блядь. Хорошо. Ты если можешь... ты мне ответишь... Я могу доказать тебе адрес. Если ты ответишь мне на один вопрос, да, ты отвечаешь. Если ты ответишь правильно, ну, я блядь, даю тебе говорит, свой адрес. Что-то... Сколько лет было Аиша, когда ее ебал пророк Мухаммед? Ты... Я откуда знаю, такое в Коране не пишут, и вообще это фигня полная, что ты вообще говоришь, блядь, это... То есть ты не знаешь всякую. Ответа на вопрос? И что, при чем тут это, нахуй ты вообще такую хуйню говоришь, приеду, блядь, отвечу на твой вопрос. Дай свой адрес, я с тобой увидеться хочу, блядь. Ну, подожди, Иван. Подожди, стоп, ты заявляешь, что ты верующий, мне с тобой да? не по кайфу общаться, слышь, пидорас ебаный, ты понимаешь? Подожди, ты заявляешь о том, что ты верующий, так? Я не прям такой верующий, там, не ваххабист, какая-то хуйня. Я верю в Бога, да, я знаю, что Бог есть. Вот во что я верю. У меня понятия есть, жизненные понятия, а не там какие-то там воровки, еще что-то. У меня жизненные понятия, я нормальный человек. Бога, да, верю. Причем тут Аллах, еще что-то. Ну, стоп, такое подожди. Вообще нельзя говорить. Ты согласен идиот, с тем, блядь, что... Ты согласен идиот, с тем, что Аллах пидорас? Согласен? Ты охуел, блядь? Не согласен, значит, ты веришь. Блядь, сука, как же тебя достать-то, гандон ебаный. Ты считаешь, что Аллах есть? Я тебе сказал. Это, конечно, есть, Бог, конечно, вот, есть. Я причем тебе говорю, это? Что Аиша бинт Абу Бакр – это одна из жен пророка Мухаммада. Ты что там, блядь, Яндекс открыл хуйню, блядь, когда считаешь, он евреи пишут хуйню, чпокал, блядь. Когда он ее чпокал, ей было 15 лет. То есть пророк Мухаммад – педофил. Правильно? Правильно. Тогда почему же ты говоришь? Неправильно, блядь, такого вообще нету. Как Бог, может слушай, Бог изнасиловать человека? Ты вообще думаешь, Бог, что говоришь? Не Бог, а педофил-пророк. Это разные вещи. Пророк? Ты если пророк? Не знаешь, во-первых, если послушай, в религию пророк? Задался пророки, это посланники от Бога. Это да, раз. Но это не Бог. Они все были евреями, кроме Иисуса. Это два. Из-за этого его распяли. То есть Мухаммед... Это произошло. То есть, причем Мухаммед, тут это? Я не хочу с тобой то вообще общаться. То есть пророк Мухаммед был евреем? Хочу. Пророк Мухаммед был евреем, да? Ну... Не пророк Мухаммед был евреем. Ёбаный в рот, ты что несёшь, ты сказал, осёл, что блядь. Все пророки, что все пророки были евреями. Пророки, кроме Иисус тоже был евреем. Я перепутал, блядь, у меня сейчас нервы, пиздец, такую хуйню кричишь, гандон, я подожди, тебя выебать, стоп. Блядь, хочу. Мы с тобой кроме пророка говорим? Мухаммеда, блядь. А, кроме пророка Мухаммеда. То да. есть он не был евреем, но при этом ебал 15-летнюю девочку. Ты тупой, такие вещи нельзя говорить, блядь. Как? В смысле нельзя? Вот. Это правда. Так написано в Википедии. Понимаешь? Что пророк Мухаммад ебал 15-летнюю девочку. То есть он педофил. Но ты сейчас говоришь... У меня нет с тобой сейчас желания общаться на такие подожди, темы. Подожди, хорошо, ладно. Ты не ответил на вопросы. Мы с тобой договорились, что ты ответишь на вопросы, я дам тебе адрес. Хорошо. Я с тобой ни о чем не договаривался. Предлагаю ты же написал, что со мной встретился. Хорошо. Ты за свой базар не отвечаешь. Да, да, я отвечаю за базар. Значит, смотри, знаешь, условия следующие. Хуёвое, знаешь что, ты несешь всякую хуйню, да, в телефон, но я же знаю прекрасно, да, там, наебешь меня еще чего-нибудь, не дашь свой адрес. Вот, нет, блядь, дам, не я, дам. Хуй с ним, не я, кто-нибудь другой, да, вот тебя выебет нахуй за эти сал, убьет тебя я нахуй. Я тебе даю адрес. Блядь, если никто не убьет, ты в дай адрес, да. Даю адрес, но с таким условием, что перед тем, как приехать ко мне, ты захватишь с собой свою мамашу-шлюху, и когда она приедет, да с тобой, я ее гандон, тут выебу. Да блядь. Мы договорились с тобой? Сукин обезьяна. Ты сын, блядь. Обезьяна, алло. Мы договорились? Обезьяна, ты охуел такую хуйню нести, блядь. Приеду, блядь, ну дай свой адрес, говорю. Не, я тебе могу дать бананов. Хочешь бананов? Бананов хочешь? Обезьянка. Хочешь бананов? Да иди нахуй, я твое все живое ебал. Ты мне дашь свой адрес, мы встретимся, нет? Записывай, улица Пушкина. Это... Говори, улица. Пушкина. Ты хоть знаешь, кто такой Пушкин, а? Обезьяна. Да. По улице Пушкина дальше. Да, дом Колотушкина. Чего, блядь, что за хуйню ты несешь, блядь? Я осел, блядь. Ты стал шутки шутить. Прикинь, да? Дом. Гандон, ты ебаный, что за хуйню ты несешь? Ты не знаешь, ты не знаешь, ты подожди, ты не местный, что ли? Ты не знаешь, я что... местный, я здесь родился, причем ну, здесь это ты не знаешь, где дом Колотушкина находится, долбоеб тупорылый, блядь. Сейчас дом Колотушкина, блядь. Это уникальное архитектурное строение, долбоёб, пиздец, блядь, какие вы обезьяны тупороги, а? Я просто в шоке, сука. Дом какой? Это... Дом Колотушкина, сука, тупорылый, блядь. Сколько можно повторять, нахуй? Ты, блядь, ты только, наверное, баранов ебать. Я сейчас в интернете, блядь, набью. Посмотри, пиздец, долбоёб, наконец-то, блядь. Эволюционировала обезьяна до интернета, охуеть. А цифры нету там, дом какой там, еще что-то. Это уникальное архитектурное строение, цифры нет. Только слышишь, обезьяна, мы с тобой договорились, что ты с собой мамку свою захватишь, да? Ты охуел такой, я, блядь, я же сейчас приеду, вот, встретимся, блядь. Давай, приезжай, давай. Да, сейчас наберу в интернете, только если ты меня не наебал, конечно, блядь, потому что я что-то не верю в такие цифры, блядь. Пиздец, какой ты тупорылый, ебать. Слушай, давай. А все муслимы такие же тупые, как и ты, или только ты такой тупый? Так, бля, просто сейчас же увидимся, или ты меня наебал. Если ты меня наебал, отвечаю, я твое все живое, что, блядь, нахуй ебал я, блядь, понимаешь? А мертвое ебал? Я просто знаю таких кондонов, как ты. Я вот сколько раз приезжал тоже, блядь, ждал, нихуя, блядь. Ты тот, да? Так ты долбоёб. Чего ты смеешься, блядь? Потому что долбоёб. Давай пока ты ездишь, я послушай, номер, пока... Через час ровно позвоню, послушай, а? Пока ты ездишь, пока ты ездишь на всякие стрелки, твою мамку и будь в жопу, понимаешь? Да какие стрелки, ты что, блядь, ребенок, что ли, стрелки? Я, блядь, приеду нахуй, очко тебе, блядь, бутылку засуну, блядь. Еще, блядь, протопчусь об тебя и пойду, блядь, дальше по своей дороге гулять. Так вот, пока ты будешь ездить и меня разыскивать, я пойду к твоей мамке. Подожди, не включай. Посмотрю там. Приеду к твоей мамке и насру ей на грудь. Гандон русский, блядь. А ты какой-то гандон? И уёбки, блядь. Слушай, пидорас, а ты гандон какой? Чеченский гандон или армянский гандон? В сортах обезьянок не разбираюсь. Ну чё, хуесос нагуглил? Аля, ты, может, своими копытами, блядь, по клавишам не попадаешь? Пиздец. Ну возьми какую-то палочку в зубы. Например. Метро Шушенская, да? Да. А куда именно, блядь, Шушенская? Дом Колотушкина, там ты же не в театре или что это такое? Там же, не там же живешь. Там же. Так что, обезьяна, когда тебя ждать? Ну, бля, в течение часа приеду, бля. Только именно куда мне приехать? Приехать туда и на телефон тебе набрать? Ну, ты можешь сам позвонить, подойдешь? Я выйду, да. Окей, тогда давай что, через час давай, примерно обезьяна. Где-то так. Я не знаю, может, еще пробки будут. Давай тогда. Давай, я жду, давай, бля.